Глава 14. Два петуха. Елена. «Дим Димыч, ты же в командировке!» Маринка пищит от радости и глаз не сводит с Дмитрия. Командировка внезапно отменилась. Не ударилась? Он крутит девочку за руку в разные стороны, осматривает на предмет повреждений. «Нисколечки!» Дочка позволяет себя крутить и, по-моему, делает это с удовольствием. Дмитрий принципиально не смотрит в нашу с Веней сторону. Я же таращу на него глаза, не веря тому, что вижу его здесь, в парке. Вспыхнувшая была обида на слова о сердечных делах пропала без следа. Дима прав. Увлеклась я уговорами Веника. Забыла о дочери. Повезло, что все обошлось. «А как ты здесь оказался?» Марина тоже удивлена появлению Дмитрия. «Ты же сама меня пригласила, помнишь?» «Ага». И рот до ушей. Дима присаживается на корточке перед Маринкой. «Что это у тебя?» Дёргает за веревочку сарик, привязанный к руке девочки. На его бело-голубой футболке, что плотно обтянуло широкую спину и плечи, после падения на землю остались листики и веточки. Надо бы отряхнуть. Но как, если рядом Веня? «Шарик. А почему он на привязи?» «Чтобы не улетел». «Это же воздушный шарик, он должен летать в воздухе. Отпустим?» Маришка обалдела, кивает головой. «Да!» Дмитрий отвязывает шарик и отдает веревочку девочке. Она кидает победный взгляд на бледного Веника и показательно разжимает пальчики. «Ура!» — громко визжит малая, задрав голову в небо и подпрыгивая на месте. «Я тоже смотрю вверх. Сердце колотится с сумасшедшей скоростью. Мысли сумбурные, и все они ликующие. Я рада Дмитрию не меньше Марины, а то и больше». «Кто это?» — шипит рядом Вениамин. «Знакомый моей дочери», — отвечаю ему, не спуская глаз, с уменьшающейся с каждой секундой серой точки. «Какие-то странные великовозрастные у нее знакомые», — его слышит Маришка. «Это мое чудовище!» Дочь чеканит знакомую фразу, один в один повторяя интонацию, как в садике перед подружкой, и берет Дмитрия за руку, демонстрируя всем свою собственность. «И он тебя съест!» — добавляет угрожающим голосом. «И не подавится!» — добавляет чудовище, с вызовом глядя на моего спутника, у которого, по-моему, сейчас пар пойдет из ушей. Такой он злющий от представшего перед его глазами спектакля. «Да, да! Дим Димыч, съешь веника!» Марина радостно прыгает на пяточках. «Я что попало, не ем!» — искренне признается тот, а девочка хихикает. «Я тоже прыскаю!» Дима с Мариной жгут. «Дмитрий». Дим Димыч протягивает свободную руку Вене для знакомства. Ни один мускул на лице не дергается, аж смотреть приятно. А вот Веня явно проигрывает. Заметно нервничает, собственнически притягивает меня к себе за талию. Чувствую пальцы, что как щупальца морского гада подрагивают и скользят по тонкой ткани платья. Дмитрий едва заметно дергает уголком губ, коротко проследив за этим вроде бы невинным жестом моего жениха. Едва сдерживаюсь, чтобы не скинуть руку Вене с себя, отойти на шаг в сторону. «Вениамин Сергеевич Скробот». Чуть помедлив, Веня отвечает Дмитрию пожатием и снова сжимает губы в ниточку. Мысленно закатываю глаза от напыщенности Веника, но он такой впервые. Возможно, решил, что Дима ему конкурент. А эти двое меряются взглядами, как два петуха перед нападением, оценивают друг друга, не расцепляют руки, давят, кто сильнее. Пальцы вон побелели уже у обоих, вены до локтей надулись. «И что, у чудовища нет своей красавицы? Надо к чужой клинья подбить?» — язвит Веня. Бледные щеки пошли алыми пятнами, кончик носа шевелится в такт словам. «Есть, даже две». Уверенно отвечает ему Дмитрий и не мигает. Сердце мое пропускает удар. Что Дмитрий имеет в виду? Точнее, кого? Нет, нет, это не про нас с Мариной. Это просто провокация со стороны чудовища. Он хочет позлить Веню. «Дим Димыч, пойдем на качели?» Зовет Маришка и тянет Диму за другую руку. Ей церемония знакомства наскучила. У нее теперь есть компания по душе. Мужчины, наконец, расцепляют руки. «А мама разрешит?» Дмитрий теряет интерес к Вениамину и переключается на ребенка. «Мама, разрешишь?» — с надеждой в глазах спрашивает Кнопка. Киваю дочке с улыбкой. Как тут не разрешить, когда дочь светится счастьем, а не ходит с понурой головой? Да и этих мужчин надо держать подальше друг от друга. Дмитрий с Мариной бегут за билетами. Точнее, Маришка бежит, а Дим-Димыч бодро шагает рядом с девочкой широким шагом. Он почти не хромает. И вообще его хромоту можно списать на особенную пружинистую походку. Эта парочка отлично смотрится вместе, и я смотрю им вслед, любуюсь их идиллией. А еще мне вдруг хочется бежать по другую сторону от Димы, также держать его за руку и смеяться. Но я с Вениамином, и желание веселиться с ними под запретом. Неблагоразумно оставлять маленькую девочку с посторонним мужчиной. Цедит сквозь зубы Скробот. Ты ему доверяешь? А вдруг он педофил? Дмитрий — хороший, порядочный мужчина. Я ему доверяю. Защищаю наше с Маришкой чудовище от грязных домыслов Веника. Как ты вообще мог подумать такое? Как давно вы знакомы? Давно. Отвечаю быстро и резко. О том, что мы с Димой познакомились всего несколько дней назад, Венику знать не стоит. У меня, между прочим, стойкое ощущение, что Дмитрия я знаю целую вечность, а вот с Веней, оказывается, у меня куча пробелов. И все же, Елена, я считаю, ты слишком легкомысленна и ветрена. А ты зануда, Веник. Ты говорил, тебе пора. Так вот, тебе пора. А я прослежу за дочкой и повеселюсь вместе с ними. Всего хорошего. Разворачиваюсь и иду в ту сторону, куда ушли дочь и Дмитрий. «Лена!» Слышу в спину, но не оборачиваюсь. Наоборот, ускоряю шаг. «Ты обещала, что сегодня поедем ко мне?» Веник догоняет меня и хватает за плечо, разворачивая к себе лицом. «Как ты себя ведешь? Мне стыдно за тебя!» Зло пыхтит, раздувая крылья носа от негодования. «Тебе?» Вырываю руку. «Стыдно? За меня?» Сквозь злость на Веника прорывается смех. «Это мне за тебя стыдно. Ты чёрствый, как та чурка. У тебя что, совсем не было детства? Ты забыл, как можно веселиться, получая кайф от сахарной ваты или улетевшего шарика, измазаться мороженым или прокатиться на паровозике с малышнёй под их восторженные крики? Веня, очнись. Ты не человек, а бесчувственный эгоист». Я машу руками от раздирающих меня эмоций, прорвавшихся наружу, повышаю тон, привлекая внимание прохожих, но говорю все, что чувствую, прямо в лицо разгневанному Венику и не нахожу отклика на свои эмоции. Лицо каменное, глаза холодные, с нехорошим прищуром. «Это все из-за него, да? Из-за этого урода?» Делает шаг на меня. Непроизволенно отступаю назад. Только сейчас замечаю, с какой силой сжимает и разжимает кулаки Веня. «Не люди вокруг». Ничто не остановило бы его замахнуться на меня. Хотя я, наверное, придумала это себе. Не может Веня ударить женщину ни при каких обстоятельствах. Этот урод показал мне, как должен относиться мой будущий муж к моей дочери. Я не хочу делать выбор между мужчиной и дочкой. Она все равно будет важнее всех. Поэтому, Веня, если ты хочешь, чтобы мы были вместе, то принимаешь нас обеих как одно целое, либо... Обрываю свою пламенную речь на полуслове. Что я говорю? Я не хочу быть с Веником вместе. Либо нам придется расстаться. Успокаиваюсь от верного, только что принятого решения. Приносить дочь в жертву отношениям с тобой я не буду. Елена, вздрагиваю от голоса Дмитрия позади себя. У вас все в порядке? Оборачиваюсь. Дима с Маришкой стоят метрах в пяти от нас с Веником. Они все слышали? Как неудобно. «Да, все хорошо. У Вениамина дела. Он уже уходит». «Я понял». Нехорошо щурится Веня. «Ты сделала свой выбор. Ты еще пожалеешь». «Вот выбесил. Честное слово. Я ему про Фому, он мне про Ерёму». «Веня, иди ты в лес». «Всего доброго», — сухо бросает Скробот, разворачивается на своих лощёных туфлях на 180 градусов и удаляется быстрым шагом, ни разу не обернувшись. «Дим Димыч, ты прогнал Гастона!» — громко шепчет Марина Дмитрию. «Гастон — персонаж из мультфильма «Красавица и чудовище». «Это не я», — отвечает ей мужчина тем же заговорщическим тоном. «Это мама. Идем на качели». И протягивает мне руку.